Поэтому есть только один Атман, одно Я, вечно чистое, вечно совершенное, неизменяющееся и неизменяемое. Оно никогда не меняется, и все изменения во Вселенной только как бы грезы этого одного Я. Его имена и формы рисуют нам все эти грезы. Форма создает отличие волны от моря. Но представьте, что волна улеглась. Осталась ли форма? Нет, она исчезла. Существование волны вполне зависит от существования моря. Но существование моря совсем не зависит от существования волны. Форма остается только до тех пор, пока есть волна. Но когда волна теряет форму, она не может оставаться и исчезает. Имя и форма – причина того, что называется майя. Эта майя делает нас индивидуальными, заставляет одного казаться отличным от другого. Но она сама не имеет существования. О майе нельзя сказать, что она существует. Нельзя сказать, что существует форма, потому что она зависит от существования других объектов. Но и нельзя сказать, что ее не существует, раз мы видим, что она производит все эти изменения. Согласно философии Адвайты, майя или неведение, или форма и имя, или, как ее называют в Европе, время, пространство и причинность, есть часть, маленькая частица одной бесконечной сущности, внушающая нам идею о множественности Вселенной, тогда как в действительности Вселенная одно –